Но еще сильнее тоскуют люди по Африке, по изнеможению, вялости, безразличию, в котором они там увязали. Тоскуют по ощущению полнейшей отрезанности. До Франции месяц пути, если не все три. Шкала моральных и материальных ценностей полностью меняется. На сетчатке глаз у этих людей навсегда запечатлена привычная картина. Баобаб или бавольник, который в течение многих лет они видели из окна, пирога с 12 чернокожими гребцами, на которой они раз в несколько месяцев пускались в плавание по реке, или кафе, стены которого выкрашены светлой краской, с вечно опущенными жалюзи, разрезающими солнце на полосы. Уезжая в отпуск, они объявляют: «Если найду работу, останусь в Европе». Но они возвращаются. И дело не в работе, дело в целой совокупности обстоятельств, подчас незначительных, а главное дело в самой этой среде, вне которой они уже не могут жить. То, что с ними происходит, не внезапный приступ безумия. Это постепенное отравление. Тех, кто никогда не видел море, первое купание в нем опьяняет. Морская стихия слишком сильно на них воздействует. Вот так и Африка, сотворенная в расчете на мамонтов и других животных-гигантов, воздействуя солнцем, многообразием жизни, запахами, мухами, бурными реками, джунглями, изматывает человечков, приезжающих сюда со своими чемоданами, помеченными инициалами владельцев, сапогами и пробковыми шлемами. Потому они возвратятся в Африку, даром, что так на нее негодовали, мечтали о Европе, о родной деревне. Вернувшись, растрогаются при встрече со своими неграми, полуголыми чернокожими обитателями джунглей или рабочими, живущими в кирпичных коробках, или клерками в ярких галстуках. С виду эти негры не схожи, но все они в душе дети, с той только разницей, что некоторым из них внушили преувеличенное представление об их важности, и они, как избалованные дети, усвоили дурные привычки. Это не мешает негру-служащему, если у него появились сбережения, съездить к себе в деревню и покрасоваться перед односельчанами. Хотя до деревни надо добираться месяц вместе с женой, детьми, чемоданом, в котором аккуратно уложены его великолепные костюмы. Колонисты героической эпохи, те, что даже не стремятся поглядеть на Европу и живут вдали от городов, уже складывают саги, подобно всем старикам о минувших временах, когда туземцы ходили нагишом. Те, кто прибыл не так давно, удивленно слушают рассказы об их подвигах, смахивающие на эпопеи. А не кажется ли вам, что через 20 лет какой-нибудь белый из Конакри, рассказывающий истории вроде тех, которые я тут поведал, будет выглядеть этаким осколком древности? Не покажется ли трогательным, устарелым, старомодным нынешний нелепый клерк, в сиреневом или фиолетовом костюме, с курчавыми волосами, которые он каждое утро отчаянно разглаживает в течение часа, исполненный простодушия и высокомерия. Он толкается, садясь в трамвай, и по каждому пустяку пишет письма в Лигу наций. Это взрослый мальчик, мальчик в переходном возрасте. Он недавно спохватился, что стал взрослым, и ликует, демонстрирует свою взрослость, во что бы то ни стало, желая ее доказать. В джунглях еще живут негры-младенцы, готовые забавляться старой коробкой из-под сардин и курить всей деревней одну сигарету. А в городах негры-подростки забавляются галстуками, пишущими машинками и парусиновыми туфлями. Они даже начинают поигрывать в политику, а потом мчаться в деревню продемонстрировать младшим братьям, как многого они узнали и сколь многого достигли.